Семена Матвеева закопала вместе с блюдцем. Другим же снарядом выкинула наружу. Блюдце осталось цело. И Семен Матвеев очнулся, возвратился в мир реальности только через месяц в родном своем Ордынине. Телесный облик Семена Матвеева исказился. Лицо его скосило на сторону. Ус один стал казаться больше другого. Правый глаз вытек, тело иссохло, и стал ходить Семен Матвеев Зелотов, как ходят изъеденные страстью исхудалые гончие кобели. Иссушенный мозг Семена Матвеева Зелотова, изъеденный месяцем смерти, изъеденный книгами Ворыгинского рундука в кожаных переплетах и с клопиным запахом, не приметив мудрости из Биной Руси, узрел великую тайну. Две души, великая тайна, черная магия, пентаграмма. Пентаграмма из книги «Пентаграмма» или «Масонский знак», перевод с французского. Ворыгин в те дни сидел уже заложником в тюрьме. На красноармейских фуражках в те дни появилась уже пятиугольная красная звезда. Россия. Революция. Книги говорили, как заказывали думать 100 лет назад. И вот она, Россия, взбаламученная, мутная, ползущая, скачущая, нищая. Надо Россию скрестить с Западом, смешать кровь. Должен прийти человек через 20 лет. На красноармейских фуражках загорелась мистическим криком «Пентаграмма», перевод с французского. Она принесет, донесет, спасет. Черная магия, черт. Черт, а не Бог. Бога попрать. В церкви, во алтаре, Россия скрестится с Западом. Россия, революция. Спасти Россию. Мечтанье юности и иссушенный мозг в мечтаньях. Товарищ Лайтис подписал мандаты на арест Оленьки Кунц и Сергея Сергеевича. Обыватель Сергей Сергеевич. Подлинно, был ли Сергей Сергеевич только провокатором и мелким буржуа? Вечером перед арестом Сергей Сергеевич, разослав салфетку, ел помидоры из зелотовского огорода с уксусом и перцем. Затем Сергей Сергеевич разделся, лег спать и перед сном, один перед собой, думал. Сергей Сергеевич страдал искренне и глубоко, и как всякое страдание, и как все искреннее, боль его была прекрасна. Сергей Сергеевич ненавидел, как трус, эти дни товарища Лайтиса, всех, все, и боялся, боялся до ужаса, до физической боли, до отупения. И внизу по лестнице забоцали солдатские сапоги. Когда солдаты вошли в комнату Сергея Сергеевича, Сергей Сергеевич сидел, забившись в угол кровати. Глаза его были открыты болезненно широко. Отвисла широко отекшая челюсть, и он шептал: «За что? За что?» Так что подробности слышны, а детали неизвестны, — сказал солдат. — Одевайся, там узнаешь. Впрочем, компарт дал приказ арестовать Лайтиса. Общежитие же большевиков, выселив князей Ордыниных, поместилось в доме на старом взвозе. «Дон, дон, дон!» — падают камни колоколов — в заводь города. Кому таторы, а кому ляторы. Глава 5. Смерти. Триптих 1. Смерть коммуны.